Роберт Льюис Стивенсон. «Черная стрела». Повесть из времен войны «Алой и белой розы». Перевод Марины и Николая Чуковских. Пролог. Джон, мщу за всех. Как-то раз, после полудня, поздней весною, колокол на башне Тенстолского замка Мот зазвонил в неурочное время. Повсюду, в лесу и в полях, окружающих реку, люди побросали работу и кинулись навстречу звону. Собрались и в деревушке Тенстол бедняки-крестьяне. Они с удивлением прислушивались к колоколу. В те времена, в царствовании старого короля Генриха VI, деревушка Тенстол имела почти такой же вид, как теперь. Генрих VI Ланкастерский, английский король, царствовавший в 15 веке. Начавшаяся при нем междоусобная война между династиями Йорков и Ланкастеров, так называемая война «Алой и белой розы», привела к свержению в 1461 году Генриха VI. По длинной зеленой долине, спускающейся к реке, было разбросано десятка два домов, построенных из тяжелых дубовых бревен. Дорога шла через мост, потом подымалась на противоположный берег, исчезала в лесных зарослях и, вынырнув, тянулась до замка Мот и дальше, к аббатству Холивуд. Перед деревней на склоне холма стояла церковь, окруженная тисовыми деревьями. А кругом, куда ни кинешь взор, тянулись леса, над которыми возвышались вершины зеленых вязов и начинавших зеленеть дубов. Возле самого моста на бугре стоял каменный крест. У креста собралась кучка людей, 6 женщин и долговязый малый в красной холщовой рубахе. Они спорили о том, что может означать звон колокола. Полчаса назад через деревню проскакал гонец. У харчевни он выпил кружку пива, не слезая с лошади. Так он торопился. Но он и сам ничего не знал. Он вез запечатанные письма сэра Дэниела Брэкли сэру Оливеру Отсу, священнику, который управлял замком Мот, пока хозяин был в отъезде. Внезапно раздался стук копыт. Из леса выехал юный Ричард Шелтон, воспитанник сэра Дэниела, и звонко проскакал по гулкому мосту. Он-то уж наверняка знает, что случилось. Его окликнули и попросили объяснить. Он охотно остановился. Это был загорелый сероглазый юноша лет 18, в куртке из оленей кожи с черным бархатным воротником. На голове у него был зеленый капюшон, за плечами висел стальной арбалет. Гонец, как оказалось, привез важное известие. Предстояла битва. Сэр Дэниел прислал приказ собрать всех мужчин, способных натягивать лук или тащить алебарду, и гнать как можно скорее в Кэтли. А всем, кто ослушается, он грозил своим гневом. Но о том, с кем и где придется сражаться, Дик не знал ничего. Скоро явится сюда сам сэр Оливер, а Беннет Хэтч уже вооружается, потому что вести отряд поручено ему. «Война — разорение для нашей доброй страны», — сказала одна из женщин. «Когда бароны воюют, крестьяне едят корни и траву». «Нет», — сказал Дик, — «всякий, кто пойдет за сэром Дэниелом, будет получать по 6 пенсов в день, а лучники — по 12». «Для тех, кто останется жив», — ответила женщина. «Оно может быть и так. Ну а те, кого убьют, сударь?» «Умереть за своего законного господина — лучшая смерть на свете», — сказал Дик. «Мне он не господин», — сказал малый в красной рубахе. «Я стоял за Уэлсингемов. Все мы здесь, в Брайерли, стояли за Уэлсингемов. Так было до сретения позапрошлого года. А теперь я должен стоять за Брэкли? И все по закону. Где ж справедливость?» «Нас совсем одолел этот сэр Дэниел со своим сэром Оливером, который постиг все законы, кроме законов чести. Между тем, как у меня один единственный законный господин, несчастный король Гарри VI, благослови его бог, который сейчас все равно, что малое дитя, еще не научившееся отличать правую руку от левой». «Скверный у тебя язык, приятель», — ответил Дик. «Ты клевещешь и на своего славного господина, и на его величество короля. Но король Гарри, хвала святым, снова в добром разуме и скоро восстановит мир. Какой ты смелый, когда сэр Дэниел не слышит тебя. Ну да я не доносчик, и довольна об этом». «На вас, мастер Ричард, я не держу зла», — проговорил крестьянин. «Вы еще мальчик, А вот вырастите и увидите, что карманы ваши пусты. Больше я ничего не скажу. Да помогут цветы соседям сэра Дэниела, и да защитит Богородица его воспитанников». «Клипсби», — сказал Ричард, — «честь моя не позволяет мне внимать таким речам. Сэр Дэниел — мой добрый господин и мой опекун». «Ну, если так», — сказал Клипсби, — «я вам задам загадку. На чьей стороне сэр Дэниел?» «Не знаю», — ответил Дик и слегка покраснел, потому что его опекун в это смутное время беспрестанно переходил с одной стороны на другую, и после каждой измены богатства его увеличивались. «Никто этого не знает», — сказал Клипсби. «Он ложится спать сторонником Ланкастера, а просыпается сторонником Йорка». На мосту раздался стук железных подков. Все обернулись и увидели скачущего Беннета Хэтча.